Я искренне благодарю Бога за то, что мне не потребовалось несколько лет и даже дней на восстановление после посещения ада. Бог в одно мгновение убрал страх, но оставил воспоминания, так что я могу рассказать свою историю другим людям, и хотя я больше не переживал эмоционального угнетения, я продолжал испытывать чувство полного истощения. Ощущение усталости было невероятным. Такого я не испытывал прежде никогда. Однако, несмотря на это, уже на следующий день я решил позвонить кому-нибудь из тех, кто не верил в существование ада, чтобы он выслушал меня. Я знал, что мне нужно отдохнуть и набраться сил, однако я хотел пробудить людей от духовной спячки. Я хотел поговорить не только со своей семьей и друзьями, но желал рассказать о своих переживаниях всем. Однако мне понадобился еще целый год, чтобы организовать эту возможность. Я не хотел, чтобы туда, где я побывал, ушел хотя бы один человек. Каждое утро я просыпался с мыслью о необходимости предупредить людей, и каждый вечер я ложился спать, думая, кого я в этот день упустил. Везде, куда я ни ходил, я смотрел на людей и думал, сколько же из вас отправится в ад? Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Матфея 7:13. Я должен найти способы рассказать вам об Иисусе. В течение следующего года бывали случаи, когда я чувствовал раздражение, слушая, как люди заявляют о своем неверии в Иисуса, небеса или преисподнюю. Когда вы знаете правду, вам отчаянно хочется убедить других в реальности ада, а также сказать, что Иисус — единственный путь спасения. Иногда я просто терял терпение, потому что знал, куда они все отправятся, если не поверят. Дело не в том, что я хочу рассказать людям об этом только потому, что сам пережил весь этот ужас. Дело в том, что так говорит Слово Божье. И это самое главное. Я расстраивался не из-за отношения людей, но от того, как трудно убедить их в истине. Для сравнения, попытайтесь представить себе следующую ситуацию. Вы сидите на берегу озера, когда вдруг видите приближающийся танкер с какими-то неприятными людьми, которые вызывают у вас чувство тревоги. Вы видите, как эти люди осушают озеро наполовину, а потом заполняют его неизвестной жидкостью из своего танкера. Но это не вода, это кислота. Вы видите, как эти люди бросают в озеро деревянную доску, и она мгновенно растворяется в кислоте. Совершенно очевидно, что эти люди замыслили убить всякого, кто прыгнет в кажущуюся безопасной воду. После этого люди уплывают. Через какое-то время вы видите, как к озеру бегут дети, чтобы искупаться. Вы начинаете кричать, предупреждая и объясняя ситуацию, но они вам не верят. Вы в отчаянии кричите, умоляя их не приближаться к озеру. Но вода кажется им такой притягательной, такой манящей. Как вы думаете, какие отчаяния и ужас вы испытаете в подобных обстоятельствах? Вы не можете предотвратить их непослушание, хотя делаете все, что в ваших силах. Вы готовы сделать все, чтобы спасти их. Помню, как однажды мне позвонила одна пожилая дама, решившая продать свой дом. Она попросила меня прийти, чтобы обсудить этот вопрос. Она сказала, что хочет продать его как можно быстрее из-за своей болезни. Во время встречи я предложил: «Давайте подождем, когда вам станет лучше, чтобы не принимать серьезных решений в стрессовом состоянии перед операцией». Она согласилась подождать. Поскольку ей диагностировали рак, и она была близка к смерти, я спросил ее, знает ли она Иисуса. Она сказала: «Я не верю в библейские сказки». Я, как мог, пытался убедить ее воспользоваться шансом и принять жизнь в вечности. Она возразила, заявив, что все это величайшая глупость, и предложила мне держать мои убеждения при себе. Я ушел от нее с чувством глубокой скорби. Она казалась исключительно хрупкой и больной, и я понимал, что долго она не протянет. На следующее утро она умерла. Я испытывал муки от того, что ее душа не обрела спасения. Если она отвергла последнюю попытку Бога достучаться до ее ожесточенного сердца, я понимал, что теперь она находится в том ужасающем месте. Печально слышать, когда люди говорят: «Я не верю в чушь, написанную в Библии. Если бы Бог был, Он никогда бы не отправил бы людей в это жуткое место». Но он и не отправляет туда людей. Он не хочет, чтобы туда попал хотя бы один человек. Он дал нам свою жизнь, чтобы мы жили. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Римлянам 5:8-9. Здесь мы сталкиваемся с интереснейшим парадоксом. С одной стороны, я буквально одержим желанием предупредить людей об аде, стремясь рассказать всем и каждому, как этого избежать. Но в то же время я какое-то время не был готов рассказать всем о своем личном посещении этого места или о времени, которое я провел с Господом. Невозможно описать человеческим языком, что значит оказаться в его присутствии. Думаю, это был своеобразный способ сохранить все это как главное мое сокровище. В течение 3 месяцев я хранил молчание о посещении ада. Я поделился своими переживаниями только с мамой и одним своим близким другом.